исполнение роли. Четвертый прием ментального программирования состоит в том, чтобы движение, речь и поступки были в соответствии со своим идеальным образом. Видите себя так, словно поставленные перед собой цели вы уже достигли. Видите себя так, словно признание и уважение всеми уже пришло. Видите себя так, словно у вас уже имеются деньги в банке. Мощь этой методики объясняет закон обратимости. Этот закон утверждает, что позитивные и оптимистичные чувства вызывают к жизни действия и поведение, соответствующие ему. Верно и обратное. Если нет позитивного настроя, но все равно есть энтузиазм и оптимизм, несмотря на собственные чувства, ваше позитивное поведение генерирует позитивные эмоции, точно так же, как ваши позитивные эмоции генерируют позитивное поведение. Ваши чувства и поведение обратимы. Совершенно невозможно исполнять роль счастливого и веселого человека более 5-6 минут, не получая обратной реакции, в результате которой действия создают соответствующие им эмоции. Иначе говоря, притворяйтесь, пока не получится. Держа себя оптимистично и с энтузиазмом, скоро вы почувствуете позитивный настрой и подъем. Даже при невозможности контролировать свои чувства в данный момент, вы можете контролировать свои поступки. В этом кроется причина мощи этого метода. А на основе закона обратимости вы можете управлять поступками, создавать желаемое эмоциональное состояние. С помощью этой методики можно целенаправленно формировать в себе ментальные качества преуспевающего человека. Руководствуясь целью, вы сможете действовать с уверенностью, смелостью, компетентностью и умом. Представив себе, что вы уже обладаете всеми этими качествами, вы скоро к собственному удивлению обнаружите, что все они у вас в самом деле есть. При этом люди станут реагировать на вас, как на того человека, которым вы хотите стать, и примут вас. Этих четырех методик достаточно для полной трансформации вашей «я-концепции» и вашей личности. Начните с размышления о себе как об идеале. Затем визуализируйте себя во всех деталях так, как будто вы уже стали тем человеком, каким хотели. Воспользуйтесь утверждениями и вербализацией и громко вслух произносите веские позитивные утверждения, соответствующие вашим целям. Помните, что одновременно с этими словами создаются эмоции и структурируются мысли. И в конце концов, приведите свое поведение в соответствии с новыми представлениями об успехе, счастье, процветании и позитивной личности.